калі у нас адбыўся вопшук на офісе, і адтуль забралі вось ноутбук, яшчэ такія сякія паперы нейкія пазнаходзілі старажытныя. Пасля гэтага чалавек, які праводзіў вопшук, ён адзін і прадставіўся з усёй каманды, Александр Мацкевіч такі, ён сказаў, абвясціў, прычым там былі сведкі, што мы едзем на допыт у КДБ, хаця на самой справе машына паехала на маё лецішча. Прычым тэлефон у мяне ўжо быў выключаны, і паведаміць пра гэта ніяк не атрымлівалася. Значыць, ну калі мы прыехалі на лецішча, там ужо былі панятыя зноў была пастанова на чарговы вопшук, і гэты вопшук прыцягваўся на лецішчы на працягу там 2,5 гадзінаў. Паралельна прыкладна у 9 гадзінаў вопшук пачаўся і на кватэры, дзе жыве мая жана і сын. І такім чынам тут я сёння быў абшуканы, што называецца, з ног да галавы. Ну у выніку зноў жа ж мы забралі толькі нейкія, значыць, старыя паперы ці дакументы, якія мелі дачыненне да праваабарончай дзейнасці, трох гадоў даўнасці. Нічога то, што іх цікавіла па справе 19 снежня, знойдзена не было, і у выніку, я думаю, што мы моцна не расчараваліся, бо надта і не спадзяваліся што-небудзь знайсці, а галоўная задача не тых, хто шукаў, бо яны проста выконвалі задачу, а тых, хто ставіў гэтую задачу, была, мне падаецца, у тым, каб ўсё ж такі дэзарганізаваць працу праваабарончага цэнтра «Весна», і інфармацыйную працу, якую мы праводзім, і працу па дапамозе ахвярам палітычных рэпрэсій. Я думаю, што гэта не ўдасца ім у такой поўнай меры, прынамсі, так як яны планавалі, бо пакуль мы самі знаходзімся на свабодзе, мы будзем выконваць свае праваабарончыя функцыі. Спадар Бяляцкі, мы гаварылі з вамі адразу пасля выбараў, тады адна з галоўных тэмаў было тое назіранне, якое вялі праваабаронцы на выбарчых участках, і вы казалі сярод іншага, што там, дзе было нармальнае назіранне, там, дзе не было фальсіфікацыі, Лукашэнка не набіраў паловы галасоў, не набіраў болей за 40%, і яму фактычна не атрымоўвалася перамагчы ў першым туры. Пасля выбараў гэтыя масавыя рэпрэсіі, тое, што адбываецца, многія аналітыкі гавораць пра тое, што якраз гэтыя рэпрэсіі таму і робяцца, каб адцягнуць увагу і всесветнай супольнасці, і беларусаў саміх ад падзеяў на выбарах. Як вы лічыце, наколькі сапраўды гэтая версія мае пад сабой падставы? Тое, што цяперашнія рэпрэсіі, гэта спосаб адвесці ўвагу ад уласна таго, што адбылося на выбарах? Тое, што мы казалі пра нейкія асобныя ўчасткі, то там, дзе ўдалося правесці больш-менш аб'ектыўнае назіранне, то безумоўна рабіць па іх нейкія істотныя там і грунтоўныя высновы гэта дастаткова цяжка, бо няма дастатковай раскіданасці, няма як бы такого сацыялагічнага падыхода, калі выбіраюцца там і гарады, і вёскі, там і Менск, і захад, і ўсход Беларусі. Таму мы сапраўды адзначалі і адзначаем, што такія ўчасткі ёсць, хаця па агульным выніку выбараў, я думаю, што рэальныя вынікі не ведае ніхто, бо рэальнага падліку галасоў, калі толькі няма сацыялагічнай службы там у КДБ ці ў адміністрацыі прэзідэнта, якая это рабіла шчыра, ніхто зрабіць не мог. Это такое, як бы, маё ўражанне. Таму колькі набраў Александр Лукашэнка? 20%, 40%, 80%? Па вялікім рахунку это і не мае значэння, таму што працэдуры былі зачыненыя, дэмакратычных прадстаўнікоў дэмакратычных партый не пусцілі ў выбарчыя камісіі, сам падлік галасоў адбываўся закрыта. Гэта не выбары, не гледзячы на тое, якую рэальна падтрымку мае Александр Лукашэнка. Вот это мы обвестили фактично на своей пресс-конференции 20-го. Ну и, конечно, первый вопшу, который отбывался на весне 19-го, на 20-го, был, как мне подается, накерован, чтобы сорвать эту пресс-конференцию. Ну и я, безумовно, погоджаюсь с вами, что эта хваля репрессий зараз переключила увагу и международной супольности, да и всей Беларуси на то, что отбывается. Теперь про выники выборов все забыли, але я не думаю, что то, что отбывается теперь, оно меньше истотное и меньше страшное вот, за фальсификацию выборов, бо зараз отбывается вот, фактично такая политичная расправа руками державы, с политичными оппонентами, с незалежными неурадовыми организациями, с незалежными журналистами и редакциями газетов. И это есть борьба державы, такая певна жорсткая боротьба, брутальная пазазаконная боротьба с властной громадянской супольностью. И вот небеспека этого процесса, она, ну, не меньше, принамсі, здесь в одном разе, вот с теми же порушениями, которые были по выборах, как для меня. Спадар Бяляцкий, что робить человеку, який не мае досвіду такого, які маєце ви, які мають іншыя правоабаронцы, калі яго выклікаюць на гутарку ў камітэт дзяржаўнай бяспекі? За апошнія тыдні з гэтым сутыкнуліся многія людзі. Вось што рабіць, калі табе тэлефануюць і гавораць, што ты мусіш прыйсці на гутарку ў КДБ у сувязі з падзеямі, напрыклад, 19 снежня? Тут в первую чергу треба зайти, конечно, на сайт весны, это spring96.org, на іншие правооборонные сайты, где даются певные рекомендации. Коли коротко сказать, что на гуторку ходить не треба, вот на гуторку можно с сябром ходить, пиво попить, а у КДБ на гуторку не ходят. Тому нехай присылают повестку, указывают причину, по якой вас туда выкликают, и в якости кого. Вот, и уже с этой повесткой можно как бы думать, что робить далее. В любом выпадку самое главное, что треба памятать, что когда вы выкликаетесь в якости свидетеля, вы маете право не свечить супроть себе, згодно Конституции Республики Беларуси, супроть своих родных. Вот, все остальные отказы мусят дотычаться, и все остальные питания мусят дотычаться той справы, по якой вас выкликали. Вот. Коли потребуется больше подробязная консультация, тогда телефонуйте нам, телефонуйте иншим правооборонцам, мы с задовольнением всех проконсультуем. И еще раз нагадаю, что это можно найти эту информацию на сайте правооборонной организации «Весна». Але я б хотел все-таки задать вам это питание. Люди многие просто боятся, вот вы говорите, не исти, покуль вас не выключат с официальной позвы. Але что бы вы сказали тем людям, которые боятся, что коли так вот повести себе в отношениях с Комитетом державной безопасности, то будет еще горше? Ну что может быть горшего? Что может быть горшего, чем то, что и так зараз уже у нас отбылось? У нас на сегодняшний день больше за 30 человек сидит у СИЗО КДБ, и амаль 20 находится под подпиской в якости типа подозренных, типа виноваченных. Уже всем остальным, мне кажется, треба успокоиться и, что называется, глядеть на это, ну, больше спокойно и памятать про свои права. И они, как бы там ни было, это державная структура, они працуют и мусят працевать в рамках белорусского законодательства, и тому... А те працуют ли они в рамках белорусского законодательства теперь? Ну, принамсі, то, что было со мной сегодня подчас в обшуку, то все процедуры выконывались згодно вот, с потребованием. Не ведают, то тому, что в обшук робился у меня, то тому, что такие, значит, потрапились эти супрацовники. В любом выпадку, не будете настаивать, значит, будете терпеть. Кажут у нас, что подлежащий камень вода не стоит, и треба как бы отстоивать свои права. Вот это самое истотное, чего мы добиваемся, и про что я пишу все опошние годы, что люди мусят отстоивать права на любом уровне. Тады реально складывается громадянская супольность, и это громадство нельзя тады вот подмануть, там, неким чином притиснуть, утиснуть. Нам все тады это становится все значительно складаней.